так. Начавшись в 1950 году, операция подходила к концу в 1969. Последние сделки должны были быть заключены не позднее, чем через 2 года, и тогда растянувшееся на 21 год завоевание земель завершилось бы окончательно. А пока конторы Сократоса и Рохаса не прекращали своей деятельности, так же как группа Сан-Паулу, хотя после смерти шефа она немного сократилась, избавила активность. 111 компаний, по меньшей мере треть из которых были бразильскими, во всяком случае с виду, использовали все возможности бразильского, венесуэльского, колумбийского и даже международного права для проведения упомянутых операций. Разумеется, в итоге, на взгляд стороннего наблюдателя, другими словами, всех окружающих, не могло быть и речи о каком-то едином владении, поскольку собственников, никак не связанных между собой, оказалось 111. И между ними сложились исключительно дружеские добрососедские отношения. Взаимопонимание было поистине полным. Но ведь ни один закон этого не запрещает. В 1969 году и даже позже Сетиньяс искренне верил, что Рэб Климрот, подобно полковнику Зе Жулио, не ставил перед собой иной цели, кроме создания для себя королевства. К тому же это предположение подкрепляли все внешние факторы, в том числе и высказывания самого Рэба. Сикорский приземлился в центре площадки, которая, как сначала показалось Сетиньязу, заросла травой. Даже с 20-метровой высоты этот участок земли был похож на обычную лесную поляну. Но то был всего лишь отголосок тех времен, когда построенный в глубине джунглей аэродром пытались, кстати, не безуспешно, замаскировать под лесные заросли. Но это было в прошлом. Теперь шел 1974 год, и Сетиньяс уже в пятый раз посещал королевство. Судя по зданиям, которые выросли вокруг, здесь работали совсем открыто. Между прочим, появилась и асфальтированная дорога, которой не было во время его предыдущего посещения, а также множество машин, от которых отделилась группа мужчин и женщин, вышедших навстречу Рэбу. Большинство этих людей были знакомы с Сетиньязом. Он узнал Эскаланте, Собесского, Тражану да Силва и, конечно, Марни Оукс с ее неизменным блокнотом. Одна пара подошла к нему. «Надеюсь, вы не забыли нас?» — сказала женщина. «Вы Этель и Элиас Вайцман. Я вас прекрасно помню». Он познакомился с ними 5 лет назад, в то время, когда узнал о проекте. Оба они были невысокого роста и уже не молоды, лет так 55-60. С учетом знаний обоих, они говорили по меньшей мере на 20 языках. Начиная с 1946 года, Чита Вайцман много лет проработала сначала в Международном фонде помощи детству, затем в ЮНИСЕФ, а потом в Центре социальных проблем при ООН в Нью-Йорке. «Как приятно, что вы нас не забыли», — сказала Этель. «А знаете, мы теперь очень важные люди, что-то вроде министров у подданных Рэба». Она улыбнулась, как застенчивая птичка, но смущение, конечно же, было обманчивым. Эта хрупкая женщина, весившая, наверное, 40 кило с небольшим, обладала совершенно феноменальной энергией, подвижностью и необыкновенной физической и моральной выносливостью. Выжила в Берген-Бельзене и 3 других лагерях, где ей пришлось побывать. Американец Вайцман познакомился с Этель после Второй мировой войны. И до самой ее смерти в сентябре 1980 года Она всегда была в прекрасном настроении.